Когда с вопросами было покончено, женщина спросила меня: «А какое у тебя образование?» «Достаточное, чтобы брать у вас интервью», — был мой ответ. Женщина рассмеялась. «Не часто можно встретить женщину с хорошим образованием», — сказала она. Когда моя статья, должным образом переработанная редактором, появилась в журнале, под заголовком стояло мое имя — Гюльшан. Редактор не согласился добавить мое христианское имя Исфирь. Жена бывшего министра заплатила 700 рупий, из которых мне досталось 140. 100 я отдала Джону Эммануилу, а себе оставила 40. Вначале мои хозяева не хотели брать деньги, но я настояла. «Мы так рады, что Бог помогает тебе», — сказали они. Да я и сама была очень рада. Впервые в жизни я добилась успеха и заработала деньги, используя полученное образование. Понемногу гневные лица моих братьев отодвинулись в моей памяти на второй план, и в другой раз я уже брала интервью у директрисы средней школы для девочек в Лахоре. Я нервничала и боялась туда идти, представляя, как буду путаться в своих вопросах перед умной женщиной, облеченной во власть, как в бурку. Но фотограф Альтаф успокоил меня. «Попроси ее объяснить все так, чтобы было понятно читателям. Потом слушай внимательно и записывай. Не бойся задавать простые вопросы. Многим читателям не нравится заумное интервью». Это был хороший совет. Я просто сидела и слушала, пока директриса преподавала мне урок об отличиях национализированных школ от частных. С ее точки зрения, явным преимуществом новой системы было то, что она давала ей, как директору школы, большую свободу действий. Прежние хозяева слишком много ею командовали, а оплата за обучение неуклонно возрастала. Недостатком же была нехватка помещений. К ее рассказу я добавила портрет самой директрисы, некоторые детали ее кабинета, несколько слов о сотрудниках школы, с которыми познакомилась, о состоянии школьного здания и внешнем виде учениц. Фотографу очень понравилось это интервью. Он фотографировал все, о чем я писала, в том числе девочек-школьниц. Они были очень привлекательными в школьной форме. Для них это развлечение было в новинку, и они много хихикали, прикрываясь дупаттами. «Моя статья заслужила одобрение редактора. Неплохо», — сказал он, выражать бурный восторг, и ему было не свойственно. Через 3 дня после публикации статьи я наведалась в ту школу, чтобы получить оставшуюся плату. Интервьюируемые всегда вносили задаток. Директриса не могла скрыть своего любопытства. Одна из сотрудниц, христианка, рассказала ей что-то обо мне. «Почему ты стала христианкой? Разреши мне помочь тебе вернуться в мусульманскую веру», — сказала директриса. Прямо в присутствии сотрудниц я рассказала ей немного о себе. «Ты заботливая, и у тебя сильная вера», — сказала директриса. Все, что я писала, получалось хорошо, и я уже не так сильно переживала. Работа перестала казаться мне сложной, и я все чаще видела в журнале статьи, подписанные моим именем. Было странно осознавать, что мои статьи читают повсюду в Пакистане. Вероятно, они питают стремление молодых женщин, показывая, чего сумела достичь одна из них. Однако, хотя я была для них примером, но устремляла свои мысли и мечты в совершенно другом направлении. Я хотела служить Богу и выполнять Его волю. Так почему же я оказалась здесь и работала в журнале, ведь это так сильно отличалось от всего, что случалось со мной до этого? Мой путь паломника привел меня сюда. Но для чего? Это было загадкой, и мне никак не давалось ее решение. Я просто жила день за днем. Моя жизнь разделялась на 2 половины — внешнюю и внутреннюю, жизнь на работе и жизнь в молитве. Мои коллеги-журналисты понимали, что я не такая, как они. Недели через 2 они узнали, что я христианка, но им было неизвестно, что когда-то я была мусульманкой. Они дразнили меня за мою веру. «Ты веришь в 3 богов?» — говорили они, и смеялись. Я пыталась им объяснить, что это не так, и что Бог один в 3 проявлениях — Отец, Иисус Христос, Сын Божий, а не просто Пророк, и Святой Дух, посланный в день Пятидесятницы, чтобы наполнять верующих жизнью Христа, учить освящать их. Но разве они могли изменить свое мнение? Им с детства промывали мозги и внушали, будто христианство хуже их сугубо монотеистической религии. Тем не менее, я заметила, что никто из моих коллег не соблюдал полуденной молитвы, и мне было интересно, что для них значила их вера. Перегородки в офисе были из фанеры. Редактор все слышал, входил к нам и приказывал мужчинам прекратить меня подразнивать. — Перестаньте, — говорил он, — она у нас единственная женщина, не грубите ей. Как-то раз в 4 часа дня я собиралась домой и спускалась по лестнице. Вдруг меня окликнул господин Юсеф, хозяин магазина сластей, находившегося по соседству с редакцией. — Ассалам алейкум, мир тебе, — сказал он. Я остановилась и подождала, пока он подойдет ближе. — Ва алейкум ассалам, и вам того же. Он сказал: — Госпожа, я вижу, как вы ходите в редакцию. Должно быть, вы образованная женщина, раз работаете в журнале. Я ищу учительницу для моих 3 детей. Хотели бы вы заниматься с ними в дневное время после вашей работы? Мы бы могли с вами договориться о плате за уроки. Я колебалась. Зарплата в журнале не была большой, поскольку я выезжала на интервью всего 1 или 2 в месяц. Коллеги-мужчины ездили в командировки постоянно, даже за пределы Лахора. Я зашла в дом господина Юсефа и познакомилась с его женой и детьми. Мы с первых минут друг другу понравились и сразу же обо всем договорились. Я буду преподавать урду, математику, исламское религиозное знание, историю и географию. Каждый день после школы дети будут заниматься со мной по 2 часа, с 4 до 6. За это я попросила 150 рупий в месяц и ужин каждый день. Мы также договорились, что в воскресенье я приходить не буду. Это решение имело одно последствие. Мне пришлось оставить дом моих добрых друзей в мединской колонии, так как после занятий с детьми я не успевала вернуться туда засветло. Женщине было небезопасно ходить одной по темным улицам. В Лахоре имелся полный набор воров и похитителей людей, и я хорошо знала эту сторону жизни после того, как побывала в тюрьме. Я поселилась в доме супругов Нилам. Они жили на улице Орис, рядом с церковью и недалеко от старого Анаркали. Я познакомилась с господином Ниламом, когда работала в школе «Восход». Он был там учителем музыки. К декабрю я написала 8 или 9 историй. Все они были напечатаны за подписью «Гюльшан» или просто «Наш репортер». Я чувствовала, что редактор мной доволен. В середине месяца он вызвал меня в свой кабинет. — У тебя получается лучше, чем я ожидал, — сказал он. — Мне бы хотелось оставить тебя здесь, но обязательное условие для этого, чтобы ты вернулась в мусульманскую веру. Я окаменела. Он же продолжал: «Теперь мне известно, почему ты стала христианкой. Я вот что хочу тебе сказать. Твои братья отказались тебе помогать, но я готов помочь. Только оставь христианство. Нет, ты послушай. Можешь жить в моем доме. Я назначу тебя руководителем редакции и найму другую женщину-репортера. Я дам тебе зарплату 1000 рупий в месяц». Оказавшись под тошнотворным напором реальности, я очнулась и осознала смысл его слов. Редактор связался с Алим Шахом. Вероятно, они были друзьями и посещали один клуб. Должно быть, он давно все про меня знал и терпеливо готовился к этому моменту. Это была все та же старая история. Покажите ей, как мы, мусульмане, любим друг друга, и она вернется, поскольку вынуждена зарабатывать себе на хлеб и жить у чужих людей. Я была так довольна своими журналистскими успехами, что не задалась вопросом, почему этот мирской человек принял на работу и до сих пор не уволил такого неопытного работника, как я. Пора бы ему уже убедиться, что я никогда не вернусь к ним. Я вздохнула. Не подумайте, что я недооцениваю ваше предложение. Мне бы очень хотелось остаться работать у вас. Но я должна сказать вам, что не могу перестать быть христианкой. Иисус — моя жизнь. Того, что я нашла в нем, не может дать никакая другая религия. В тот же день повидаться со мной захотела жена редактора. Она направлялась в магазин в старом Анаркали и зашла по пути в наш офис, чтобы, как я полагаю, предпринять последнюю попытку переубедить меня. Она пригласила меня в кабинет мужа, он в это время перечитывал корректуры в другой комнате. — Ты же умная женщина, — сказала она. — Почему ты христианка? Подтекст ее вопроса вызвал у меня внутренний стон. Для мусульман все христиане были глупцами, поверившими лжи. Я знала, что у этой женщины отсутствует духовное понимание, и мне не хотелось вдаваться в объяснение. Я мягко ответила. — Вам не понять. Бог очень реален для меня. Она посмотрела на меня, ее взгляд стал жестким. Не говоря ни слова, она вышла. В конце дня редактор протянул мне конверт, в котором было 125 рупий. — Извини, — сказал он, — но ты больше не можешь у нас работать. Мы с женой сожалеем о твоем уходе. Нам тебя будет не хватать. — Мне тоже жаль, но Бог найдет для меня другую работу, — сказала я с высоко поднятым подбородком, хотя внутри не ощущала смелости. У редактора, вероятно, всколыхнулись гуманные чувства. Когда я уже выходила, он сказал: «Если окажешься в крайней нужде, я тебе помогу, но проблема с религией останется». «Не беспокойтесь», — ответила я, — «мой Бог мне поможет. Прежде чем искать помощи у людей, я буду искать помощи у Него». С этими словами я покинула офис. Другие репортеры тоже огорчились по моему уходу. «Ты так долго была с нами, а теперь нас покидаешь из-за какой-то религии. Пусть Христос исцелил тебя, дай денег церкви и забудь обо всем». «Он гораздо больше для меня значит», — сказала я, пожала им руки и пообещала молиться за них. Я вышла и стала спускаться по ступенькам, ощущая озноб и головокружение от пережитого шока. Меня снова изгнали, как раз тогда, когда я начала чувствовать, что защищена от подобных атак. На улице, чтобы удержать равновесие, я прислонилась к стене. Должна быть, должна же быть причина у всех этих тягостных событий. В сердце своем я воззвала к Небесному Отцу, и Он тут же ответил мне словом утешения: «Как дни твои будут умножаться сила твоя, разве я не заповедал тебе?» Я не знала, что впереди меня ожидает моя обетованная земля, и я прохожу подготовку, чтобы вступить в нее. «К тебе пришел гость», — сказал господин Нилам утром 30 декабря. Я с удивлением подняла глаза от книги. Это был господин Джил, старейшина церкви при христианском колледже Формана. Он принес мне приглашение и сразу перешел к делу. «Преподобный Артур из методистской церкви при христианском колледже Формана приглашает вас проповедовать во время новогодней службы. Можете проповедовать на любую тему. Что скажете?» Я ответила не сразу. Это был большой колледж. В церкви обязательно соберется много влиятельных людей. Смогу ли я стоять перед таким собранием и проповедовать? Я была близка к тому, чтобы отказаться. Но вспомнила, что Бог сказал мне той памятной ночью: «Иди и говори моим людям». Когда Бог исцелил меня, Он дал мне это поручение – но в то время я еще не была готова его выполнять. То сияющее видение освещало мой тяжелый путь и учило познавать Бога через Его Слово посредством веры. Было ли это неожиданное приглашение знаком того, что теперь я готова рассказывать церкви о явленной мне великой благодати и милости? К тому времени я знала, что если выбор правилен, то об этом говорят сразу несколько факторов: открытые двери, слово от Бога, внутренний мир и уверенность. Я посмотрела на гостя. Я приду. Как мне до вас добраться? Завтра вечером приезжайте в наш дом в колонии Вадат. Мы с женой будем вам рады. Переночуйте у нас, а потом мы вас проводим на новогоднюю службу. Мы живем недалеко от колледжа». Камла Нилам одобрил такой план. «Мы договорились, что господин Джил зайдет за мной на следующий день и проводит к себе домой. Мне надо было собраться с мыслями и подготовиться к предстоящему испытанию». На следующий вечер в гостиной господина Джила на меня напал страх. Я размышляла о том, что я буду делать. Гордыня подняла голову. Мне так хотелось произвести хорошее впечатление. На коленях я, наконец, высказала вслух то, о чем думала. «Как я смогу говорить о тебе? Уже почти 4 года прошло с тех пор, как я тебя видела. Как мне описать тебя?» Звучало это довольно глупо. Чего я хотела? Повторение духовного переживания? Как только я озвучила свою мысль, то сразу поняла, насколько нелепо мое беспокойство. В Божьем присутствии я преклонила свой разум перед ним и в тишине услышала тихий, спокойный голос. «Мой дух будет с тобой». Меня наполнила радость. Такого обещания было достаточно. Впервые в жизни я стояла перед таким количеством людей. Учителя, профессоры, медсестры, доктора из близлежащего христианского госпиталя, все такие образованные и уверенные в себе. Я чувствовала сходящую на меня силу, когда свидетельствовала о моем исцелении и рассказывала о Божьей благодати, явленной мне среди многих скорбей. Люди сидели в полной тишине и ловили каждое мое слово, не сводя глаз с моего лица. Позже, когда я уже вышла из-за кафедры, люди подходили и говорили, что мои слова для них значили. «В этом была сила», — сказали несколько человек. «Мы не заметили, как прошло время», — говорили люди со слезами на глазах. Женщины перед уходом сказали: «Ты многое вынесла в одиночку, мы хотим поддержать тебя». Они дали мне свои адреса. Мне передали часть пожертвований и доставили меня в дом господина Джила на обед. Сквозь пелену изумления я думала о моих братьях. Как бы мне хотелось, чтобы они услышали об этом новом повороте в жизни их сестры, которую они осудили. После того служения меня начали регулярно приглашать на женские собрания в церкви при христианском колледже Формана. Это означало, что я могла больше не давать уроки детям господина Юсефа и заняться желанной работой – проповедовать Евангелие. Все церкви в округе по очереди приглашали меня проповедовать и оплачивали мои расходы. В апреле и мае я жила у друзей на Канал-парке. В июне другая семья приютила меня в своем доме. У них я жила до дня свадьбы сына моей сестры. Мы готовились к женскому летнему лагерю в Мюрре. Мест для него находилось на высоте 2500 метров над уровнем моря, в предгорьях Гималаев, в 2,5 часах езды от Равалпинди. Это была горная стоянка времен английского колониального господства в Индии. Теперь богатые люди ездили туда отдыхать и наслаждаться более прохладным климатом и горными пейзажами. Несколько вершин большую часть года были заснежены. В Мюрре осуществлялась активная христианская деятельность. Там была языковая школа для миссионеров и христианская школа для детей. В отличие от всех школ, находящихся на уровне моря, эта школа работала летом и закрывалась на месяц зимой, когда глубокий снег делал непроходимыми опасные горные дороги. В Мюрре летом всегда было оживленно. Различные христианские группы со всего Пакистана устраивали там лагеря и проводили конференции. Женский лагерь в Мубарике, куда меня пригласили проповедовать, открывался в первых числах июня и работал в течение 1 недели. Мне предстояло ехать на поезде в Равалпинди вместе с руководителем лагеря госпожой Хадаят. Нам надо было выехать в 4 часа утра в пятницу. Мне очень хотелось впервые в жизни проехаться в поезде. Но в четверг утром около 10 часов я получила сообщение от сестры Самины. Она была в Саманабаде и готовилась к свадьбе сына, которая планировалась на субботу. Самина хотела, чтобы я была на этой свадьбе. Сын Самины пришел в дом, в котором я гостила, и лично пригласил меня. Я ласково ему улыбнулась. Пока он был ребенком, мы почти не виделись с ним. Махмуд был гордостью семьи, и мне хотелось побывать на его свадьбе. Но для этого были серьезные препятствия. Я сказала Махмуду: «Пожалуйста, скажи своей маме, что я очень люблю ее и тебя, но приехать не могу. Ко мне будут относиться недоброжелательно из-за моих убеждений. И мое присутствие только испортит атмосферу праздника, а этот день ничто не должно омрачать. К тому же в пятницу я собираюсь в горы на конференцию. Я прошу всех вас извинить меня и благодарю за ваше любезное приглашение». Мой племянник укатил на своем мотоцикле мрачный. Я продолжила подготовку. В 2 часа дня Махмуд вернулся. «Тетя, ты должна приехать. Мама говорит, что не позволит мне жениться, если тебя не будет на свадьбе. Я тоже хочу, чтобы ты приехала». У здорового, взрослого парня в глазах были слезы. Молниеносно я приняла решение. «Могу пообещать тебе только, что пойду к господину и госпоже Хадаят и спрошу их мнение. Возможно, я побываю у вас на свадьбе и сразу уеду, чтобы успеть на автобус». Лицо Махмуда просветлело. «Тетя, ты согласишься сесть на заднее сиденье мотоцикла? Я отвезу тебя к господину и госпоже Хадаят», — сказал он. Вскоре соседи имели возможность наблюдать занятное зрелище. Молодая женщина на заднем сиденье ревущего мотоцикла изо всех сил старается вцепиться в рубашку юноши, сидевшего перед ней. Когда я рассказала супругам Хадаят о моей проблеме, они, не задумываясь, посоветовали мне принять приглашение.